От горя же наша Шмарева до того дошла, что как-то в лифте начала плакаться жене Гапеева и все ей рассказала. Гапеев сообщила мужу. Гапеев выбрал свободное от коров место, принялся колотить головой о стенку. Вдоволь наколотившись, побежал в город. 3 дня и 3 ночи без содержания он бегал по вокзалам, подворотням, котельным и другим местам, где любят бывать старички, которым не хватает на билет до Караганды, и нашел старичка на стадионе. Он собирал оставшуюся с хоккея посуду. Гапеев схватил старичка в охапку, привез домой и стал подчивать черной икрой, кавказскими фруктами, португальским портвейном. Гапеев нарядился во все лучшее, и с посильной помощью рояля Стейнвей пела популярные песни прежних лет, ладя угодить старичку, чтобы вспомнил молодость. Откуда Гапеев знать, что молодость старичка прошла столь давно, что от его любимых песен не осталось ни текстов, ни мелодий? Старичок слушал, слушал и сомлел, как Шмарев. Гапеев перенес его на супружескую кровать, жена легла на раскладушке. А Гапеев сел в кресло и ждал благодарности. Гапеев-то знал, куда следует нести золото. За мечтами он как-то задремал. А когда открыл глаза, увидел, что старичка нет, а на столе стоит бронзовая ваза. Гапеев засунул в нее голову, а в вазе было то, что золотом в народе называют, разве что в шутку. Шишмарева не дали в обиду заводские друзья и товарищи. Больше вопросами про золото не донимают, и даже выплатили полагающийся процент. Но теперь Шишмарев не только на золото, а и на бумажные деньги смотреть не может. Зарплату за него получает жена по доверенности. А Гапеевы погоревали, поплакали, опростали вазу в мусоропровод и тщательно вымыли. Пейк туда еще накапал розового масла, 3 рубля капелька. И теперь эта ваза на почетном месте стоит. Когда приходят гости, им первым делом кажут эту вазу. Влетела в копеечку, хвалит Скопеев, зато и вещь. Но гости нет-нет, и пойдут на сами, принюхиваясь. Потом думают, нет, показалось. В самом деле, откуда в квартире, где весь санузел западногерманского производства и стоит 4000, взяться эткому стороннему запаху? Как у нас в номенклатуре былинки конца 20 века. Эпиграф. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Максим Горький. Какие посетители бывают? Это ж давно было. Был Дрянных Наум Евстигнеевич такой. Большой начальник, что и не выговорить. Главнее его разве что в Москве найдутся, да и то не все, а через одного. И вот приходит к нему старичок. То ли ради жилплощади, то ли насчет пенсии, то ли песочницу во дворе детскую построить. Секретарша не помнит уж. Он же загнался, старичок-то. А секретарша ему окород дала. На ум Евстигнеевича нету и не скоро будет. На барабанном заводе новый почин открыли, он ленточку режет. Старичок другим днем приходит, секретарь свой. Наум Евстигнеевич нынче в полях. Разрыв между косовицей и обмолотом ликвидирует, не велел ждать. Андрей февраль месяц. И вот неделя другая, старичок все ходит, а секретарь ему. Наум Евстигнеевич на своем самолетике в Африку удалился. Там главному африканскому принцу переходящую медаль вручают. Наум Евстигнеевич свидетелем. А в это время Наум Евстигнеич